Глава 10. Диана. «Как так, не та Диана?» Взяв себя в руки, уточнил Эдриан, придирчивым взглядом рассматривая меня. «Ты уверен? Ты не знаешь мою бывшую жену. Не удивлюсь, если она притворяется». «Нет, Эдриан, это не твоя бывшая жена», — перебил его Мель, усмехаясь. Приблизившись к нам, он склонил голову набок, почему-то смотря то на меня, то на Эдриана. Словно хотел что-то сказать, но не решался. Правда, в сомнениях пребывал недолго. «Нам нужно поговорить. Я кое-что успел выяснить с нашего последнего разговора, Диана», — проинформировал он меня, а я покорно кивнула. Эдриан, примолкнув, тоже ограничился лишь кивком. Он снова впал в растерянное состояние, пока, видимо, не зная, как реагировать на то, что тело его жены заняла другая. Его теория относительно хитрожопости бывшей провалилась, и теперь он, скорее всего, вспоминал все моменты, когда я вела себя очень странно, и это лишь подтверждало слова Миэля обо мне как о иномерянке. В общем, оборотню я не завидовала. Дракон, как и ожидалось, привел нас в свой кабинет. Я заняла уже знакомое мне кресло, а вот оборотень устроился на небольшом диванчике, поднимая на меня взгляд. И, видимо, не думая даже отрывать его от моей персоны. Он внимательно рассматривал меня, словно силясь найти различий, которых не могло быть, по крайней мере, не во внешности. Но я решила не обращать на него пока внимания. Ему однозначно необходимо было время, чтобы принять тот факт, что я не та Диана, которая отвергла его. «А начну с того, что все намного серьезнее, чем я подумал поначалу», — произнес дракон, присаживаясь за стол и откидываясь на спинку своего кресла. Он выглядел расслабленно, но его взгляд излучал всю озабоченность от ситуации, что заставило нас с оборотнем подобраться и уставиться на Миэля со всем вниманием. «Что вы имеете в виду, ваша светлость?» — поинтересовалась я, уже даже и не зная, что еще может меня удивить после всего, что уже произошло. Диана никогда не являлась истинной Эдриана Нарта. Не став ходить вокруг да около, ошарашил нас дракон. Да настолько, что оборотень мгновенно вскочил на ноги, оказываясь около стола и опираясь в него руками. Он буквально навис над ним, сверля дракона шокированным взглядом. Впрочем, я была в том же состоянии, что и мой работодатель. «Что это значит, Миэль? Ты издеваешься?» Я поставил ей метку. Она ее приняла. Без каких-либо проблем. Мой волк тянулся к ней. Я дышал Дианой, если уж быть совсем кратким. Тебе ли не знать, как выглядит истинность для нас? Что значит ощущать ее? Выпалил оборотень, напряженно уставившись на невозмутимого дракона. Миэль же в ответ на сказанное Эдрианом даже бровью не повел. И ничуть не испугался этого запала. Он, наоборот, подался вперед, облокотившись о столешницу и со всей серьезностью смотря в ответ на мужчину. «Поверь, я знаю, что значит испытывать тягу к своей паре, и прекрасно представляю, как выглядит истинность», — почему-то горько усмехнулся мужчина. И мне подумалось, что все же истинную свою он нашел, но, кажется, там не все так просто. Впрочем, это нас с Адрианом никак не касается. Не думаю, что вообще стоит лезть в это. «Но также я знаю то, что тебя обманули», — продолжил Миэль, а от Эдриана неожиданно раздался угрожающий рык. Волк на мгновение вырвался, чтобы показать свое недовольство. «Объясни», — потребовал оборотень грубым голосом. «Диана избегала меня не просто так, Эдриан. Ведь, проведя с ней достаточно времени рядом, я бы сразу учуял ее...» Многозначительно посмотрев на напряженного оборотня, произнес дракон. «Ее кого?» — прозвучал вопрос от советника. «Никого. А что? Связь с твоей настоящей истиной, Эдриан. Ту связь, которой воспользовалась твоя бывшая жена, чтобы обмануть тебя и волка, примерив на себя роль твоей пары. Настоящей истиной?» Глухо переспросил волк, а у меня по телу почему-то прокатилась дрожь, заставившая поежиться. Атмосфера в кабинете была невероятно гнетущей. и я ощущала себя не в своей тарелке, понимая, что оказалась втянута во что-то опасное. «Да, Эдриан, настоящий истинный», — кивнул дракон, а после вдруг посмотрел на меня. И этот взгляд, насколько же он был говорящим, что дракону даже не было смысла ничего уточнять. Но для Эдриана он обязан был это сделать, впрочем, как и для меня. «Она твоя настоящая истинная. Девушка из другого мира, с которой у твоей бывшей и была связь, и которой она и воспользовалась». В кабинете возникла гнетущая тишина. Мне кажется даже, что ни я, ни Эдриан не дышали. Вот вообще. Затаили дыхание, словно перед прыжком в воду. И как будто ожидая дракона еще каких-то пояснений его слов. Хотя и так все было понятно. «Я — настоящая истинная Эдриана Нарта. О чем не знали до сегодняшнего дня ни он, ни я. И даже на мгновение не смогли предположить, что такое возможно. Повтори». Хриплым голосом попросил оборотень, словно прочитав мои мысли. «Честно, я тоже на мгновение подумала, что мне показалось, что Миэль и вовсе ничего не говорил. Ну как же? Вот это Диана, иномерянка, твоя настоящая истинная, а та, которая была твоей женой недолгое время, обманщица», — подробно пояснил дракон, переводя взгляд с Адриана на меня и обратно. Оборотень, услышав ответ дознавателя, молча вернулся на свое место, устраиваясь на диване и тяжело выдыхая. Его взгляд снова был устремлен на меня, но теперь, честно сказать, беспокоил. Впрочем, и я смотрела на Эдриана, не отрываясь. Что делать теперь с открывшимися обстоятельствами, я не знала. — И давно ты это выяснил? — глухим тоном поинтересовался мой работодатель у дракона. — Перед самым ужином. Прости, рассказать не успел. Счел, что при посторонних вовсе не стоит об этом рассказывать. «Верно. Вот только я теперь не могу отменить отбор. Ты же понимаешь?» Говоря все это, Эдриан продолжал сверлить меня странным взглядом. Чего там только не было. И любопытства, и легкого недоверия, и чего-то жадного, собственнического, что немного пугало и заставляло меня неловко ерзать в кресле, чувствуя себя неуютно. «Хищник». Именно хищник сейчас смотрел на меня. «Верно, но я не ожидал, что ты на это решишься, да еще так спешно, закрепив свое слово магией правителя». «Да психанул», — сознался Адриан, неожиданно усмехаясь. «Я понимаю», — кивнул дракон, — «но это даже к лучшему», — снова взглянув на меня, произнес Миэль. И Адриан лишь тогда посмотрел на мужчину, заинтересовавшись его словами, что позволило мне немного расслабиться. «Пояснишь?» «Да, Диана не в курсе наших порядков и традиций и ничего не знает об истинности, кроме небольшого пояснения от меня при последнем нашем разговоре. А будет лучше, если у нее как раз будет время обустроиться в этом мире, будучи без подтвержденной связи. Иначе она будет мешать». «Сам знаешь, как первое время действуют подтвержденные метки на своих владельцев. Одни мысли лишь о своей паре и только. Не очень хорошо для той, кто совсем недавно попал в чужеродную среду и ничего не знает. Так что отбор к лучшему», — сделал вывод дракон, а я в ужасе посмотрела сначала на него, а после на Эдриана, решив, что, кажется, мне хватит молчать. «Так, стоп. Я что, словно кошка в течке буду? Я на такое не подписывалась». Сделала я, как мне казалось, логичный вывод из всего сказанного дознавателем. «Диана, милая, это побочный эффект от подтвержденной связи, кратковременный. Пока длится отбор, тебе это не грозит. За это время ты сможешь не только разобраться во всем, но и узнать Адриана получше», — попытался успокоить меня мужчина. «Я не планировала...» Заикнулась была я, собираясь сказать, что не планировала заводить семью так скоро, а потом вспомнила. Душа, тело, метка. У меня всего месяц, а потом либо смерть, либо оборотень. Очевидно, что выбирать придется второе. Даже с предполагаемым периодом течки. Ну, по крайней мере, для меня это выглядит так. Не знаю, как там на самом деле, что конкретно означают одни мысли лишь о своей паре, я буду ходить, пуская слюни на Эдриана? Серьезно? Это что, нормально? Я вроде самодостаточная взрослая женщина, чтобы вести себя подобным образом. Конечно, если жить захочешь и не так раскорячишься, но не слишком ли это? И что значит подтвержденная связь? Я все объясню тебе, — вдруг подал голос оборотень, заставив меня в мгновение обратить на него все мое внимание. Я была в панике, но его серьезный вид и взгляд, которым он посмотрел на меня, вдруг подарил уверенность в том, что не все так плохо, что я просто надумала много лишнего и где-то даже преувеличила от страха. Но на отборе помогать не смогу. Тебе придется выиграть честно, Диана, обойти Клаудию без моей помощи, иначе магия его величества дисквалифицирует тебя. Поэтому к этому стоит отнестись со всей серьезностью. Прости, что втянул тебя в это, несмотря на то, что не знал, что ты уже не та Диана, с которой я когда-то был знаком. Впрочем, нам еще предстоит узнать друг друга получше. Но теперь, по крайней мере, я понимаю, почему моя бывшая жена так себя вела. Она не чувствовала ко мне ничего, несмотря на то, что у нее была моя метка. Вот только вопрос, зачем ей надо было все это? Поинтересовался Адриан, смотря уже на Миэля. «А вот это нам предстоит выяснить, Адриан». Откинувшись на спинку кресла, протянул дракон, выглядя вроде бы расслабленно. Вот только взгляд был уж больно серьезный. «Для чего Диана Арнст притворилась твоей истиной? Ты, конечно, завидная партия, но, боюсь, дело совершенно в другом». Развивать тему мужчины не стали. Мало того, и вовсе решили разойтись, на этом и закончив наш разговор. У меня еще были вопросы, но я посчитала, что могу задать их непосредственно Адриану, который вызвался меня проводить до комнаты. Майрик, к слову, не отставал. Все то время, что мы с Адрианом слушали о нашей истинности, кот тоже сидел, раскрыв пасть от удивления. Молча, видимо, потеряв от таких новостей дар речи. И я его понимала. Если о том, что я не бывшая Адриана, он был в курсе, то про истинность между нами даже не догадывался. Поэтому и сидел, ошарашенно хлопая глазами и не находя слов, чтобы прокомментировать данную информацию. И почти всю дорогу до нашей комнаты тоже молчал. Зато я решила, что самое время для вопросов. Выйдя из кабинета дракона и отойдя лишь на пару шагов, я тут же обратилась к оборотню. «Притворство Дианы связано с вашей должностью?» — поинтересовалась я. — Вероятно. Не стал уходить от щекотливой темы мужчина. Осталось только выяснить, что именно ей было нужно, и добилась ли она того, для чего все это устроила. — По ее поведению не было заметно? — поинтересовалась я осторожно. Не хотелось наступать на больную мозоль, но спросить стоило. — Насколько я знаю, она неожиданно объявила о вашем расставании. — Верно. — согласился оборотень, кидая на меня задумчивый взгляд. Но такие выходки были для Дианы нормой. Это просто стало последней каплей и для меня, и для нее. — А что с отбором? Что вообще это значит? Что я должна буду делать? — решила прояснить я и этот момент. Но, кажется, застала этим вопросом оборотня врасплох. Он остановился, поворачиваясь ко мне и раздумывая над ответом. Что навело меня на определенные мысли. «Я не должна знать об этом вообще ничего», — догадалась я. «Если ограничиваться общими сведениями, то ты должна показать себя с наилучшей стороны и обойти Клаудию, чтобы я выбрал тебя. А вот конкретно что должна делать, сказать не могу. На самом деле, если отбор подкреплен магией, то я даже и не знаю, что тебя ждет». Потому что магия сама будет решать, какие испытания тебе устраивать. Но помимо них, есть еще кое-что, что может немного тебя озадачить. — И что же это? — полюбопытствовал я, почему-то напрягаясь в ожидании ответа от оборотня. Не нравился мне его взгляд, вот вообще. — Я! — раздалось откуда-то сверху, а мне на плечо спикировало что-то довольно внушительного размера. Со стороны Марика раздался обреченный вздох. Но он волновал меня в последнюю очередь. Ведь неизвестный, напавший на меня, напугал до такой степени, что я взвизнула, попытавшись скинуть с себя нечто пернатое. Если бы не оборотень, который не дал мне унестись в неизвестном направлении, отмахиваясь руками от неизвестного, не зная, где бы я в итоге оказалась. Вероятно, на другом краю мира. «Диана, стой! Тебе нечего бояться!» — попытался достучаться до меня Эдриан, хватая за руку и останавливая. Испуганно замерев, я, тяжко дыша, широко распахнутыми глазами смотрела на оборотня, боясь повернуть голову, чтобы посмотреть, кто на меня напал. «Это твой наставник», — пояснил мужчина, протягивая руку к моему плечу и забирая оттуда птицу. Она очень была похожа на ту маленькую цветастую пташку, которая не так давно принесла мне последние новости. Но эта была крупнее и словно не настоящая. Хотя почему я удивляюсь? Птица явно была магического происхождения. Лазурного цвета, в очках и одежде. Она смотрела на меня серьезным взглядом, периодически наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. «Этого еще не хватало», — прокомментировал Майрик. «Еще и ее кормить». «Самому-то есть нечего», — взъерепенился Рыжик, а птица поморщилась. «Чего этот Шивы тут забыл?» Необычайно грубым для такой птички голосом вопросила она. «С каких пор блохастых приглашают на отборы? От них одни проблемы». «Так, объясните, что происходит? Кто это?» — указала я на птицу, выжидающе уставившись на Эдриана. «Тот, кто будет выдавать тебе задание, дорогуша, я Ганс, помощник и надзиратель в одном лице. Куда ты, туда теперь и я. И лишь я решу, оставлять тебе метку жениха или нет. Ведь ее еще надо заслужить», — задрав голову с гордым видом, произнес этот пернатый милый засранец.